Тюрьма. Фауст со связкой ключей и лампой перед железной дверью. Фауст. Вся скорбь людей скопилась надо мною. Давно мне чуждым страхом я объят. Вот здесь ее, за влажную стеною, невинную оковы тяготят. Что ж медлишь ты, войти не смея, боишься встретить милый взгляд? Твой страх ей смерть? Вперед скорее! Хватается за замок. Песня внутри. Мать! Распутница, мать, погубила меня. Мой отец, негодяй, изгладал всю меня. А сестричка моя мои кости нашла, тайно в поле снесла. Резвой птичкою я мчусь чужие края. Фауст, отворяя дверь, не чувствует она, что милый здесь стоит. Лишь цепь на ней гремит, солома шелестит. Входит. Маргарита, прячась на кровати, идут. Настал час смертный мой. Фауст тихо. Молчи, молчи. Свободна будешь. Маргарита, бросаясь перед ним на колени. Кто б ни был, жалься надо мной. Фауст, потише. Стражу ты разбудишь. Начинает разбивать цепи. Маргарита на коленях. Кто власть тебе такую дал, палач, над бедной надо мною? Меня будить ты в полночь стал. Ужалься, дай побыть живою хоть до утра. Казни тогда, я молода, так молода, и вот за утро умираю. Встает. Я хороша была, зато и погибаю. Был близок друг, теперь далек, цветы увяли, сорван мой венок. О, не хватай меня, ты умоляю, тебе я зла не делала, поверь, мы в первый раз встречаемся теперь. Палач, палач, услышь мои моленья. Фауст, переживу ли все эти мучения? Маргарита, палач, твоя теперь я вся твоя. Свою бы дочь я только накормила. Всю ночь ее в слезах ласкала я. Ее украли, чтобы я тужила, а говорят, что я ее убила. Я никогда не буду весела, ведь про меня и песня ходит злая. Такая... В сказке, правда, мать была, но разве я такая? Фауст, становясь на колени. Возлюбленный у ног твоих лежит, он от цепей тебя освободит. Маргарита, падая рядом с ним на колени, скорей на колени, смотри, у ступени. У двери зияет весь ад и пылает. Злой дух там стоит, шумит и гремит. Дрожу от испуга. Фауст громко. Гретхен! Гретхен! Маргарита, прислушиваясь. Это голос друга. Вскакивает, цепи падают. Я слышу. Он зовет меня. Свободная, свободная. К нему помчусь я, изнывая, к нему прильну я, отдыхая. Он звал меня Гретхен. У двери стоял он. Сквозь крики бесовские громко вызывал он. Сквозь хохот и грохот и яростный вой я слышала голос знакомый, родной. Фауст, я здесь. Ты здесь? О, Повторить нельзя ль? Обнимая его. Ты здесь. Ты здесь. Где вся моя печаль? Где страх тюрьмы? Ты цепи разбиваешь. Ты здесь пришел и из тюрьмы спасаешь. Я спасена. А вот и улица опять, где в первый раз тебя пришлось мне повстречать. А вот и сад я увидала, где с Мартой тебя я поджидала. Фауст, увлекая ее, идем, идем. О, милый, подожди, ласкается к нему. Так любо мне с тобою. Выходи, спеши, не то ты горько пожалеешь. Или целовать ты больше не умеешь? Ты лишь на миг со мной в разлуке был и целовать меня уж позабыл? О, отчего теперь перед тобой дрожу я, когда еще вчера в тебе, в твоих словах я находила рай, как в ясных небесах, и ты душил меня в объятиях, целуя, целуй, целуй скорее меня, не хочешь, поцелую я тебя сама. Обнимает его. Увы, остыла твоя любовь, твои уста так стали холодны, твоих объятий сила исчезла. То ли прежде было? О, горе! Горе мне! Илья уже не та. Отворачивается от него. Фауст. Со мной, за мной! Опомнись, дорогая, я твой всегда от сердца полноты. Иди, молю лишь об одном тебя я. Маргарита, оборачиваясь к нему. Так это ты? Наверно, это ты. Я. Идем. И ты освобождаешь меня, мой друг, и к сердцу прижимаешь? Ужель тебе не страшно быть со мной? Да знаешь ли, кого ты, милый мой, освободил? Уж стало рассветать. Ах, я свою убила мать, свое дитя убила я, ребенок, дочь моя, твоя. Твоя? Ты здесь? Да. Это он. Дай руку. Это был не сон. Рука твоя. Но оботри ее скорее, посмотри. Дымится кровь его на ней. Что сделал ты? Скорей, скорей. Вложи в ножны свой страшный меч. Вложи, чтоб больше не извлечь. Фауст, что было, вновь тому не быть, но нас ты можешь погубить. Маргарита, о нет, живи, живи, мой милый. Послушай, вырой три могилы, с зарей придется умирать. На первом месте будет мать, с ней рядом брат мой будет спать, а я поодаль. Но немного, немного, милый, ради Бога. Ребенка ж положи ты на груди моей. Кому ж, как не ему, лежать теперь со мною? А помнишь, милый друг, как много мы с тобою когда-то провели блаженно чудных дней? Теперь мне обнимать уж больше не придется тебя, мой дорогой. Затем, что мне сдается, что ты меня в ответ с презрением оттолкнешь? А все же это ты, все так же добр, хорош. Коль любишь ты меня за мною, ты пойдешь. Куда? На волю. Что ж, когда могилу там найду? И с нею смерть, Пойдем дорогой тою к загробной тишине, к безмолвному покою, но дальше ни на шаг. Идешь ты, милый мой? О, если бы и я могла идти с тобой! Ты можешь, если б только захотела. Нет, мне нельзя. Надежда улетела. Зачем бежать? Меня там стража ждет. Жить в нищете так тягостно и больно, а совесть, как не вспомнить все невольно, так горько мне идти в чужой народ, да и поймают скоро нас. Я знаю, Фауст. Я остаюсь, Маргарита. Спеши же, заклинаю, ступай все вниз, к ручью спустись, тропинку там найди и в лес войди. Налево, под мостом, одна она лежит и плачет, и кричит, влекомая ручьем. Она жива! Хватай! Хватай ее, спасай! Приди в себя, не медли боли, опомнись, шаг, и ты на воле. Нам только бы гору скорее миновать. На голом там камне сидит моя мать. По жилам мороз пробегает. На голом там камне сидит моя мать и мне головою кивает. Недвижны глаза, голова тяжела, не встать ей. Увы, она долго спала, уснула, чтоб мы без нее наслаждались. Дни счастья минули, куда вы умчались? Фауст, ни словом, ни просьбой увлечь не могу я. Так силой с собою тебя увлеку я. К чему насилие? О, оставь! Молю, не жми так крепко руку ты мою, и без того послушную была я. Уж скоро день, опомнись, дорогая. День, скоро день. То день последний мой, а должен бы он быть днем свадьбы нам с тобой. Смотри, мой друг, чтоб люди не узнали, что был ты у меня. Венок мой разорвали. Увы, беда стряслась надо мной. Постой, еще мы встретимся с тобой. Не в хороводе только. Нет, едва ли. Безмолвно дыхание свое затая. Теснится толпа, их так много. Вся площадь полна, вся дорога. Чу! Колокол слышится. Вот уж судья сломал свою палочку. Разом схватили, связали, на плаху меня потащили, и каждому страшно. Пугается он, как будто топор, и над ним занесен. Вокруг тишина, как под крышкою гроба. Фауст. О, если б не был я рожден! Мефистофель в дверях. За мной, иль вы погибли оба! Скорей, восток уж озарен! Оставьте ваши вздохи, ахи! Дрожат уж кони, жмутся в страхе. Маргарита. Кто из земли там вырос? Он, то он, нельзя дышать при нем. Зачем на месте он святом? За мной? Фауст, ты жизнь должна. Скорее, Маргарита, суд Божий. предаюсь тебе я. Мефистофель. За мной! Или с ней тебя покину я? Маргарита. Спаси меня, Господь! О, Боже! Я твоя. Вы, ангелы, с небес ко мне слетите, меня крылами осените. Ты, Генрих, страшен мне. Мефистофель. Она навек погибла. Голос свыше. Спасена. Мефистофель Фаусту. За мной скорее! Исчезает с Фаустом. Голос Маргариты из тюрьмы, замирая. Генрих! Генрих!